Сегодня позвонил этот хромой ублюдок. Сказал, что улетает. Девчонка оказалась ему не по зубам. Отказалась продать квартиру, жадная сука. Так даже лучше. Это все многократно облегчает. Особенно в свете нового генерального плана. Надо будет завтра же связаться с ее подружкой. Договориться о личной встрече. Конечно, рискованно, но без очной встречи не обойтись. Ничего. Видеозапись. Достаточно сильная мотивация. Подружка сделает все, что ей скажут. До сих пор ведь делала. Сейчас главное не ошибиться. Ну и, конечно, время. Времени мало. Черт, как же достал этот грёбаный чердак. Столько хлама, того и гляди, сломаешь ногу. Надо осторожно. На последнем этапе не должно быть осечки. А в руках еще эта банка с кровью, как бы не уронить. Потайная дверь открылась бесшумно. Смазать петли — хорошая была идея. За деревянными панелями тишина. И уже 2 часа, как погас свет в окнах. Контрольный звонок. Если никто не снимет трубку, значит, девчонка уже в отрубе. Классную дурь дала подружка. Только вот дозу пришлось удвоить. Так, на всякий случай. К телефону никто не подошел. Пора. Панель отъехала в сторону с тихим жужжанием. Ну ничего, уже совсем пустяки остались. Свет. Откуда в кабинете свет? Ведь еще секунду назад было темно, как в могиле. Здравствуй, Марина.